Вальтер провел беспокойно эту ночь. Ему все казалось, что кто-то тихо стонет и вздыхает в его комнате. Встав рано поутру, он вынес свою картину за город, приготовил жаровню и невольно взглянул на картину. Боже мой! Сердце его сжалось глубоко. Горе, мучение выражалось на прелестных лицах девушек. Они протягивали к нему руки. «Вальтер, Вальтер, неужели ты сожжешь нас, Вальтер? Пощади, пощади, пощади нас!» Когда же он нечаянно пододвинул картину к жаровне, то ему показалось, что ужасный, раздирающий вопль вырвался из груди их. Сердце Вальтера разорвалось. Он опрокинул жаровню. «Нет», — сказал он, — «нет, никогда не сожгу я вас, милые существа. Никогда, во что бы то ни стало». «Ты не сожжешь?» — раздался голос. Перед ним стояла Цицилия. Вальтер смутился. Нерешимость на минуту овладела им, потом он с твердостью отвечал. «Нет». «Вальтер, я твоя невеста. Я люблю тебя. Это последнее препятствие. Уничтожь его. Я прошу тебя. Я подруга твоей жизни, твоя Цицилия». «Нет». «Вальтер, выбирай. Или их, или меня. Если ты не исполнишь просьбы моей, ты меня никогда больше не увидишь. Никогда, никогда». Вальтер взглянул на Цицилию. Как она была прекрасна, боже мой! Взглянул на картину. Со страхом и надеждою, как жертвы ожидали своего приговора три девушки. «Нет». Глаза Цицилии блеснули, как молния. Через секунду она была уже далеко. Откуда ни возьмись, Эйхенвальд стал перед Вальтером с нахмуренным лбом, с лицом суровым и мрачным, погрозил ему пальцем и скрылся. Скоро Цицилия исчезла совсем между деревьями. Вальтер вздохнул и обратился к картине. Радостью сияли лица трех девушек. Слезы блистали на глазах их. Сладко у Вальтера стало на сердце. «Благодарим, благодарим, благодарим наш Вальтер! Не бойся, не бойся, мы с тобою! Мы не оставим тебя, Вальтер! Твоя жизнь будет светла и радостна, как твое детство! Мы украсим дни твои! Мы будем лелеять тебя! Ты будешь счастлив! Счастлив с нами, Вальтер! Благодарим, благодарим, благодарим!» Сжав руки, с умилением глядел на них Эйзенберг. Он опустил голову, и слезы навернулись у него на глазах. Он отнес картину домой и поставил ее на то же место. Прежняя беззаботная жизнь началась снова. Скоро приехал Карл. Известие, так неожиданно вызвавшее его из города, было ложно. Он радовался, что друг его расстался с Цицилией. Вальтер оставил живопись. Все, кто не приходил к нему, заставали его сидящим перед картиной. Он вставал неохотно и старался поскорее проводить своих гостей. Выходя от него, видели, что он опять садился перед картиной и начинал смотреть на нее. Прошло несколько времени. В одно утро, когда солнце всходило и лучи его начинали озарять картину, Вальтер, который вставал рано, сел на свое обыкновенное место. Девушки снова сошли к нему, говорили с ним, пели ему. «Зачем, — сказал Вальтер, — зачем я не всегда могу быть с вами? Если кто приходит, вы бежите на свой холст, а я остаюсь здесь. Как бы мне хотелось перейти к вам, — прибавил он, указывая на картину. «Вальтер, поди, поди к нам, — сказали они, вскочив на свои места и маня его. Сюда, наш Вальтер, сюда, сюда». «Да, к вам», — сказал Вальтер решительно, схватил кисть, давно забытую, и, севший перед картиной, начал рисовать себя подле трех девушек. Он работал с жаром. Казалось, с каждым движением кисти он чувствовал, что будто жизнь его, все его существо, весь он переливался через кисть и переходил живой на полотно. И с каждым движением кисти он чувствовал, что тело его ослабевало. Девушки простирали к нему руки и смотрели на него с улыбкой и участием. «К нам, к нам, к нам», — повторяли они, — работа шла успешно. «К вам, скоро к вам», — шептал Вальтер. оставалось одно последнее движение, один последний штрих. Вальтер, уже совсем ослабевший, собрал оставшиеся силы, сделал это последнее движение и упал на кресло мертвый. Здесь лежало только тело его, а сам он весь полный жизни стоял на картине, окруженный тремя девушками. Через несколько минут растворилась дверь, и вошел Карл. Увидав издали своего друга, лежавшего в креслах, он побежал к нему. «Вальтер, боже мой!» — вскричал он, видя, что тело его уже охладело, и, нечаянно оборотясь, он вскрикнул от ужаса. «Ах!» Он, Вальтер, стоял перед ним и смотрел на него веселыми глазами. Карл скоро заметил, что это рисунок, но все не мог оправиться от страха. Он стоял перед картиной несколько времени, дрожал всем телом и, наконец, выбежал из комнаты. Как ни старался Карл удержать у себя картину своего друга, но она перешла во владение одному богатому дальнему родственнику Эйзенберга и украсила его картинную галерею. Она была поставлена в особой комнате. Говорили, что по ночам в этой комнате слышался шум и голоса. Несмотря на это, господин П., так начиналась фамилия родственника, ни за что не хотел отдать картины, потому что она привлекала к нему толпы посетителей, которых он сам всегда вводил в эту комнату и ключи от нее всегда держал при себе. Однажды Карл пришел посмотреть на последнее произведение своего бедного друга, но его не допустили. «Разве господина П. нет дома?» «Дома», — отвечали ему, — «но его нельзя видеть». «Отчего же?» «Он говорит с какой-то женщиной. Кажется, у барина покупают картину». Через минуту вышла женщина, высокого роста, величественного вида. Она казалась лет 25 и была в полном цвете красоты. На ней была белая одежда, с плеч спускалась зеленая мантия, на челе ее лежала целая повязка из белых лилий, из-под которой черные густые волосы падали обильными волнами со всех сторон головы, спускаясь ниже пояса. Лицо ее было смугло. Карл узнал Цицилию. На другой день картина Вальтера была сожжена господином П. «Мне верно не поверят, когда я скажу, что это происшествие истинное и что оно не так давно случилось. Но я сам знал Карла, который был недавно в Москве и много рассказывал мне про своего друга. Вальтер открылся ему за несколько дней до своей смерти, что девушки, нарисованные им на картине, перед ним оживлялись. «Бедный друг мой», — говорил Карл, — «когда бывало вечером мы сидели вместе за чаем, и он всю комнату наполнял дымом своей трубки. Бедный друг мой! Вы не знали его, вы не знали, что это был за человек и какая судьба. Ни с кем не был он так откровенен, как со мною. Мне высказывал он свои мысли, подлинно гениальны. О, если бы они только созрели в нем, если бы он развил все силы, данные ему природою, но нет. Судьба не хотела. Сначала его странная мечтательность, потом круг этих людей, этих нравственных убийц. Однако это еще не уничтожило его. Он заключился в одном себе, удаляясь от общества. В то время мы встретились и поняли друг друга. Вальтер начинал отдыхать, мысли его стали развиваться, когда явился какой-то злой дух в виде девушки. Он околдовал его, и бедный Эйзенберг подчинился тягостному очарованию, из которого не мог вырваться иначе, как впавши в другое очарование, которое, по крайней мере, было для него отрадно. Так умер мой Вальтер. Есть же такие несчастные люди. Право мне кажется, что природа, наделив его огромными силами, сама испугалась, чтобы он не открыл тайн ее и возбудила на него противные власти, дав ему сверх того этот несчастный ипохондрический характер. Так говорил Карл, и трубка была забыта, и чай стыл в его чашке.